Берке умнее их всех. Только слишком долго, как трус, ходит он в круг престола Джучи, дожидаясь, когда полумертвец Батый опростает престол. Если бы он, Чаган, мог безопасно для своей шеи посоветовать Берке, он сказал бы: «Начни с Артака. Когда ты с ним покончишь, недолго проживет и отец, ибо смерть любимого сына уложит в могилу и старого Бату». «Князь Александр Ярославич!» — тревожно вскричал Андрей Дворский. «Мчат прямо на нас! Высылал к ним трубача, махальных, махали белым, в трубу трубили, якобы не слышат, не видят, прут! Боюсь, и не пришлось бы их рубить». Александр поднял голову, прищурился. Азия, воющая, гикающая, окружала дружину со всех сторон. Дворский с мольбою и ожиданием глядел на него. «Рубить!» — спокойно приказал Александр. Сам же он не сделал ни малейшего движения. А уж как зудела рука! До чего истосковалась ладонь по сабельной теплой рукояти! Развалить бы сейчас, хватить с продергом какого-нибудь дородного бека до самой досидельной подушки! Нельзя! Ну, пускай хоть воины потешатся. «Обнажайте оружие!» — звонко крикнул Андрей Дворский. И тысяча сабель сверкнула в воздухе. Александр Ярославич давно уже счел нужным перевооружить дружину свою с мечей на сабли. И началась кровавая пластовня. Ошарашенные отпором, татары не выдержали. Сперва заметались на месте, потом опрокинулись и в рассыпную и кучами понеслись вспять. Александр воспретил преследование. «Уйми», — коротко сказал он Андрею Ивановичу, сказал не без тяжелого вздоха. Глухо ворча, будто отлив моря, принужденного оставлять захваченную им сушу, отхлынули под свои хоругви дружинники Александра. Как ни в чем не бывало, Невский продолжал путь свой к шатру, сверкавшему на холме. Чаган, потрясенный всем, что произошло у него на глазах, готовился было дать знак, чтобы бросить на Александра целый тумен. Однако другое чувство, жажда глумления над этим ненавистным человеком, удержала ордынского царевича. Пускай приблизится. Когда станет на колени, то не столь уж и высок покажется, подумал, усмехаясь, Чаган. Он стал ожидать приближения Александра. Только одно странное обстоятельство удивляло Чагана. Русский князь оставил позади всю свою дружину и приближался всего лишь в сопровождении трех знатнейших воевод. И тем не менее взбудораженные до нельзя толпы татарских всадников расступились перед ним, словно вода. Вот уже какой-нибудь десяток сажен остался до встречи. Кровь так сильно прихлынула к лицу Чагана, что ворот желтого бешмета, застегнутый жемчужинами, стал душить богатыря. Он откинул толстую шею и все-таки вынужден был расстегнуть верхнюю жемчужину. «Как? Да разве не в ясе величайшего сказано, что князь Данник за сотню сажен должен спешиться, раньше, чем предстать перед лицом повелевающего?» И лицо Чагана стало словно из зеленой меди. Но в этот миг солнце сверкнуло в золотой пластине на груди Невского, и, не рассуждая, ордынский царевич спрыгнул на землю. Пайдза повелителя. Еще немного, и Чаган преклонил бы колени перед носителем этой золотой нагрудной дощечки, выше которой уж ничего не должно было существовать для монгола, да и не существовало. Что люди? Целое царство повергались во прах пред этой золотой пластинкой величиною с ладонь, которая несла волю монгольского императора, воплощенную в изображении головы уссурийского тигра и в угловатых уйгурских письменах. Однако Александр успел предотвратить коленопреклонение Чагана. Он сам спрыгнул на земь, быстро приблизился к Чагану и радушно дружеским движением, слегка коснувшись до плеч царевича, не допустил его склониться пред ним. Однако свита Чагана и все, кто толпился вокруг него, опустились на колени и лбом коснулись земли. «Имя Менгу да будет свято. Кто не послушается, тот потерпит ущерб, умрет», стояло на золотой пластине. Андрей Дворский, уже успевший обижать покои бериндеевской усадьбы Невского, усадьбы разграбленной и всячески оскверненной, попытался было не допустить Александра Ярославича пройти в спальные покои, ибо там валялись поруганные тела его невестки, княгини Натальи, супруги Ярослава Ярославича и ее двоих девочек, тела которых еще не успели спрятать. Судьба самого Ярослава Ярославича была еще никому неизвестна, жив он или нет. Но если только он остался жив и попался в руки ордынцев, то лучше было бы ему умереть. Ибо татары, конечно, знали, что Ярослав Ярославич прислал в подмогу своему брату Андрею 3000 ратников. А тогда иглы, загоняемые под ногти, были бы еще самой легкой казнью. Александру стало уже известно, что сперва Неврюй намеревался обойти стороною личное поместье Невского, чтя охранную грамоту Батыя. Но какой-то наводчик из своих русских, предстояло еще дознаться, кто именно, сообщил ханам, что в усадьбу Невского во время восстания стекались воины и свозилось оружие, и что туда укрылось и семейство князя Ярослава Ярославича, который помогал Андрею в его злоумышлениях на Орду. Тогда-то царевич Чаган, как представляющий в золотоордынском улусе лицо самого великого хана, на свой риск и страх приказал Неврюю вторгнуться в тарханные владения Александра и предать их мечу и пожару. Осколки цветных стекол, рассыпанные по выкладенному слоновой костью паркету, который был нагло загажен, а местами выгорел, ибо вторгшиеся раскладывали костры под котлами прямо во дворце, осколки цветных стекол звонко лопались и хрустели, дробимые твердой поступью Александра. Андрей Дворский перед самым порогом спальни еще раз забежал перед Александром, остановил его и сказал молящим голосом: «Князь, Александр Ярославич, а не надо тебе ходить туда! По что будешь душу свою вередить, очи свои оскорблять? Зверски умерщвляли проклятые». Невский отодвинул его со своего пути, распахнул дверь и вступил в свой спальный чертог. Когда Ярославич покидал оскверненный дворец, то не одни только сострадающие взоры чувствовал он у себя на лице. Воровские взгляды татарских соглядатаев из числа уцелевших бояр Андрея впивались в это грозно непроницаемое лицо. Подлое ухо татарских слухачей и доносчиков жадно обращено было в сторону князя. А что-то сделает он теперь? Что скажет? Невский вышел сквозь обуглившуюся дверь на садовое крытое крыльцо. На мгновение приостановился, глубоко вздохнул. «Да, похозяйничали», — сказал он. «Вот что, Андрей Иванович», — обратился он вслед затем к Дворскому, — «хоронить будете без меня. Все управишь тут и приедешь ко мне во Владимир. Да распорядись, чтобы кони были в седле». Отдав этот приказ, Невский сошел в сад, направляясь к озеру, и ни одна душа не посмела за ним последовать. Все так же волны с тихостью брег целуют. Вспомнилось ему из какой-то давно прочитанной книги, когда он стоял на самом обрыве и, осыпая носком сапога комья земли, смотрел на лоснящуюся под солнцем гладь родного озера. Все то же, только вот паруса не видать ни единого. Да, быть может, никогда уж и не взбелеет. Вот и березка, под которую сиживали мы, под которую испили из одного туиска с ней, с дубравкой. А ее уже нет. Где она? Что с нею? Какой ордынец возглумился над нею, где валяется задавленная сально-кровавыми пальцами татарина? Что в том, ежели и узнаешь? Видел ведь только что оскверненное и ножами исполосованное тело Натальи и ребятишек ее. Князь Великий Владимирский. А может быть, и жива еще. Быть может, среди прочих, также связанная за волосы, серая от пыли, во вретище, неузнанная мной, попалась мне по дороге, когда я мчался сюда. А возможно, что этот толсторожий бугай-чаган таит ее где-либо в кибитке своей. Что-то уж очень он глумливо смотрел на меня, когда кумысничали у него в шатре. А может, он ее к Берке отправил в дар? Они же ведь в добрых с ним. И Александр содрогнулся, представив на миг нежно-розовое и такое трогательное в своей девической чистоте ушко дубравки, в которое среди кромешной войлочной тьмы кибитки Берке этот старый сквернавец станет нашептывать свои ордынские мерзости. Уж давно, вдыхая полной грудью свежину озера, дабы хотя немножко освежела душа, Александр стал чувствовать, сперва не очень беспокоивший его, тяжелый запах, изредка наносимый ветерком. Когда же он отошел от воды и захотел постоять возле фарфоровой березки, запах здесь стал ощутительнее, и теперь у него не оставалось никаких сомнений, что это запах трупа. Он заметил, что в ту же сторону густо летели и черные раи мух. Князь сделал несколько шагов и раздвинул кусты. На лужайке, где было поместиться одному человеку, раскинуто было обезображенное, в клочьях окровавленного платья простолюдинки, тело пожилой женщины, уже подвергшееся тленью. Князь отступил. Ветви кустов с шумом сдвинулись. И зная, что здесь его не увидит никто, Александр, охватя огромный лоб свой, простонал, покачиваясь. «Боже мой! Боже мой! Боже мой! И за что столь тяжко меня наказуешь?»